Он, правда, добавил, что земля и воля — это слова, абстракция, что воли не будет без социальной революции, а только она и может дать землю, но что и земля ничего не значит, покуда у мужика нет плуга и зерна для посевов. Он, конечно, привлек этим лозунгом значительную массу рабочих, все еще связанных с селом, но теперь он стал настаивать на повсеместной национализации земли, а это уж не лезет ни в какие ворота. В то же время план Георгия Валентиновича разумен и точен. Он полагает, что надо постепенно приучать мужика к мысли: ты отвечаешь за порядок в деревне, ты отвечаешь за землю, которую выделят, ты должен принимать решения в муниципалитете и землю эту защищать по закону. Разве это не путь? Разве это не есть укрепление позиций социал-демократов в деревне? А по поводу Думы Владимир Ильич предлагает активный бойкот. А мы считаем необходимым превратить Думу в трибуну социал-демократии. Возьми вопрос о Василии Васильевиче. Юзеф, дорогой мой друг, я знаю твою горячую душу. Может быть, тебе горько будет согласиться со мной. Но разве Георгий Валентинович не был прав, когда считал, что выступать в Москве не надо было? Сколько жертв, Юзеф? Сколько товарищей в тюрьмах? Почему мы были разгромлены? Потому что еще не настало время. В политических решениях, особенно такого значения, лучше опоздать, чем переторопиться. Георгий Валентинович прекрасно написал об этом в рождественской открытке. Юзеф, все мы знаем твою роль в СДКПЛ. От тебя зависит, куда ты повернешь комитеты партии в Варшаве, Лодзе, Петракове, в Домбровском бассейне. Польские пролетарии-партийцы, объединенные с русскими товарищами, членами РСДРП, огромная сила. Ты бы очень помог нам наставить на ум Владимира Ильича и его друзей. Он наверняка посчитается с позицией партии, целой партии польских социал-демократов. ЛМ и ФД, ты их должен помнить по Женеве, шлют тебе приветы. Да, забыл сказать, Лёва взял теперь себе новый псевдоним. Ты этого, верно, не знаешь еще. Нас теперь Георгий Валентинович шутливо называет «братья ЛА». Лёва нашел фотографию Юленьки, где мы сняты втроем. Юленька, Лёва и я. Такой у тебя нет. Подарю на ужине. Был бы очень рад твоей весточке. Во-первых, дошло ли это письмо? Во-вторых, согласен ли с моими доводами? И в-третьих, можем ли надеяться на твою поддержку? С товарищеским приветом, Михаил. Дорогой Миша, письмо твое вручил мне славный парень Яцек. Он сказал, что ему передал в Белостоке Николай, так что, видимо, связь работает хорошо. Миша, я должен ответить тебе определенно, без всякой дипломатии. Ты ведь знаешь, я не умею разводить цирлих-манирлих. И все, что думаю, выкладываю открыто, может быть, резко, но худо, коли бы мы в отношениях друг с другом вели себя иначе. Ты говоришь, что я могу повернуть партию. Это глубокое заблуждение. Партию поворачивает Луи Наполеон или Кромвель. В наше время, в нашей партии, никто никого повернуть не может. Партия сама определяет движение, и эта устремленность складывается из открыто выраженного коллективного мнения ее членов. Только так, и никак иначе. Общее настроение СДКП и ЛО, ты прав, близко к позиции Б, к той части РСДРП, которая разделяет политическую платформу Владимира Ильича. Как же я могу повернуть наших товарищей, если они единодушны в поддержке Владимира Ильича?